Глава пятая. Тропинка к болоту. Утром Виталий позвонил Марине Булановой и попросил приехать в управление. Девушка словно ждала его звонка и мгновенно согласилась. Она примчалась минут через 20. Даже Виталий был удивлен ее стремительностью. В огромных ее глазах светилась тревога, при этом она еще демонстрировала свое негодование. Как это посмели ее задержать в тот злосчастный вечер? На Марине были все те же белые фирменные брючки, но вместо легкой кофточки она на этот раз надела яркий пушистый свитер. В Москве вдруг похолодало, и который день уже моросил мелкий нудный дождь. «Пришлось вас снова потревожить», — улыбаясь, сказал Виталий. «В связи, как вы понимаете, с чрезвычайными обстоятельствами». «Но Гарик ни в чем не виноват, я вам слово даю», — запальчиво воскликнула Марина. «Как вы смели так ворваться? Почему же он убежал, как вы думаете? А раз вы его ловите, тут кто хотите убежит». «Если бы он не чувствовал за собой вины, он бы не убежал», — покачал головой Виталий. «Серьезной вины?» «Ну да. Вы схватите, а потом доказывай». «Мы что, думаете, газет не читаем?» — упорствовала Марина. «Знаем, чем вы занимаетесь». Это было сейчас самым больным местом. В газетах появлялись один за другим очерки о безобразиях в милиции, о беззаконии, фальсификации дел, взятках и прочее. Очистительная гроза, гремевшая над страной, не обошла стороной и милицию. И чем больше до сих пор она была укрыта от критики, тем сильнее и болезненнее ветер гласности и перестройки обнажал скопившиеся там пороки. И, умом признавая справедливость и необходимость перемен, Виталий стыдился и страдал. Вот даже эта сопливая и бесстыжая девчонка осмеливается бросать ему все это в лицо. «Жулики и прохвосты попадаются всюду», — сдержанно ответил Виталий. «И всюду с ними надо бороться. Вот Гарик. Ведь, когда за ним побежали, он начал стрелять и ранил человека. Вы раньше видели у него пистолет?» «Пистолет?» — озадаченно переспросила Марина. «Нет, не видела». «Вы понимаете, что это значит? Ведь пистолет не игрушка». «Ну, допустим, понимаю», — нетерпеливо и сердито ответила Марина, смахнув рукой волосы со лба. «Но что вы от меня хотите? Я вас предупреждаю, что не брошу его, пока он в беде, ясно?» «Это, конечно, очень благородно», — усмехнулся Виталий, у которого Марина начинала вызывать все большее раздражение. «Однако надо разбираться, в какой он беде и почему, и заслуживает ли вашей преданности». «Ну и в какой же он беде?» — насмешливо спросила Марина, всем своим видом показывая, что не собирается верить Лосеву. «Он арестован по подозрению в убийстве», — будничным, спокойным тоном произнес Виталий и добавил. «Убитого человека они, по-видимому, ограбили». «Этого всего вы не знали?» «Не знала», — ошеломленно проговорила Марина. «Ну вот. Дальше он уже стрелял по людям во время задержания. Один выстрел вы должны были слышать, верно?» «Слышала», — угрюмо ответила Марина, опустив голову. «И все-таки будете его ждать, когда он на свободу выйдет?» «Пусть мамочка его ждет. Сколько ему за все это отломится?» «Да уж немало. Но все-таки сколько?» «Это суд решит. А судью подмажут». «Что вы говорите, Марина? Соображаете?» «Что пишут, то и говорю», — дерзко ответила она. «Так пишут же для умных людей», — не выдержал Виталий. «Про одного напишут, значит, по-вашему, все такие, да? Вот про вас напишут, значит, все такие, так что ли? Кто это еще про меня напишет?» «О, Господи! Ну ладно», — вздохнул Лосев. «Давайте к делу вернемся», — и резко спросил. «Как вы познакомились с Гариком, только быстро и честно?» «Что? Ах, как познакомились? Да очень просто, в электричке. Мы с Катей ехали с дачи. Днем. Вагон почти пустой был», — охотно начала вспоминать Марина, радуясь перемене в разговоре. Новая тема казалась ей далекой от всего случившегося и потому безопасной. Вдруг в вагон входит Гарик. «На какой остановке?» «Лупановка. Это следующая от нас к Москве». Гарик увидел Катю, поздоровался, подсел к нам. А Катя его со мной познакомила. «А Катя это кто?» «Подруга, из моей группы. Мы вместе занимаемся. Очень хорошая девочка. Даже моим она нравится, представляете?» Марина иронически усмехнулась. Она достала сигареты, на этот раз столичные, и предложила Виталию. «Спасибо», — улыбнулся тот и сочувственно спросил. «Где же ваши американские? Гарика нет и сигарет нет, так что ли?» «Конечно», — хмуро кивнула Марина. «Спасибо вам. Рано благодарите, не от всей души. Потом будете благодарить по-другому. Не дождетесь. Посмотрим. А откуда Катя знает Гарика? Она из его компании?» «Что вы, нужна она там. Она его через бабушку знает, не знаю уж как. У нас об этом разговора не было». «Значит, бабушка из его компании?» — весело осведомился Виталий. «Так выходит?» «Ха-ха!» — развеселилась Марина. «Вы скажете». «А вы Катину бабушку знаете?» «Один раз мы с Катей к ней заезжали. Она как раз в Лупановке живет. У нее там домик свой. Старушка как старушка, старенькая, болела. Вот Катя к ней и заехала. Лекарство привезла, еще чего-то. А из приятелей Гарика кого вы знаете?» «Да тех, кто в ресторане был. Вы их теперь лучше меня знаете. А такого Олега знаете?» «Нет», — поджала губы Марина и тряхнула головой, потом небрежно сбросила пепел с сигареты. «Понятия не имею». «А Зою?» «Зою? Тоже не знаю». Это был как бы разведочный допрос. Виталий пока не имел в виду что-либо конкретное, беседуя с Мариной. Просто ему надо было сейчас собрать как можно больше сведений о ее дружке, самых разных, неожиданных сведений, которые могут вдруг всплыть во время такого разговора. Главное при этом создать атмосферу непринужденности, искренности, желание даже чем-то помочь Гарику уменьшить его возможную вину или даже свалить ее на кого-нибудь другого, найти кого-то для этого. Такая мысль еще, очевидно, не осенила Марину, и Виталий решил ей здесь кое-что подсказать. «Видите ли, Марина, я не случайно спрашиваю вас о знакомых Гарика», — сказал он. «Вы, кстати, его фамилию знаете?» «Зернов», — поколебавшись, сказала Марина. «Не Зернов, а Серков», — поправил ее Виталий, никак не прокомментировав эту странную ошибку. «Так вот, не случайно я спросил о его знакомых. Есть такие понятия — подстрекатель, организатор и исполнитель. Сами понимаете, главная вина всегда падает на первых. Гарик — исполнитель, это ясно. Но очень важно установить, был ли в данном случае подстрекатель и организатор. Вы меня поняли?» «Конечно, поняла. Чего же тут не понять?» Нервно откликнулась Марина, глубоко затягиваясь сигаретой и стряхивая пепел уже прямо на пол. «Тогда вспоминайте». «Да не знаю я, кто там мог быть этим подстрекателем». «Да из тех, кто был с вами в ресторане последний раз, на эту роль никто не тянет. Все мелочь, шпана дворовая, верно?» «Ну, верно». «А вот ваша компания в Ялте. Там были москвичи?» «Москвичи?» Марина задумалась, тупо уставившись в потолок, и полное лицо ее с вздернутым носом приобрело какое-то поросячье выражение. «Не помню», — наконец заключила она. «Какие-то москвичи, кажется, были. Ну ладно, потом вспомните. А какие-нибудь имена Гарик при вас называл? Начальника своего, Николая Александровича, ругал его? За что? Не помню уж. Всех начальников всегда ругают, не знаете, что ли?» — авторитетно засвидетельствовала Марина. «Поистине дурище!» — вздохнул про себя Виталий. «Все-таки папаша тебе цену знает». «Больше вы никого не вспомните, кого Гарик называл?» — терпеливо поинтересовался он. «Не, не помню». «Ладно», — согласился Виталий и задал новый, неожиданный вопрос. «А Катя тоже в Лупановке живет?» «Нет, что вы, она в Москве живет, около Арбата». «И телефон у нее есть?» «Конечно». «А сейчас она дома, как полагаете?» «Дома, она звонка моего ждет». «Отлично, Катя нам поможет». «Давайте ей позвоним». Виталий придвинул к себе телефон. «Как ее номер?» Марина растерянно назвала номер, она никак не была подготовлена к такому повороту событий, хотя появление здесь Кати ей почему-то не понравилось, как заметил Виталий.